Часть пятая. Перед восходом солнца. То страшный мир какой-то был, без неба, света и светил. Итак, я решил вспомнить мои младенческие годы, полагая, что несчастное происшествие случилось именно в этом возрасте. Однако вспомнить эти годы оказалось нелегко. Они были овеяны каким-то тусклым туманом. Напрягая память, я старался разорвать этот туман. Я старался припомнить себя трехлетним малышом, сидящим на высоком стуле или на коленях матери. И вот, сквозь далекий туман забвения, я вдруг стал припоминать какие-то отдельные моменты, обрывки, разорванные сцены, освещенные каким-то странным светом. Что же могло осветить эти сцены? Может быть, страх или душевное волнение ребенка? Да, вероятно, страх и душевное волнение прорвали тусклую пелену, которой была обернута моя младенческая жизнь. Но это были короткие моменты, это был мгновенный свет, и потом снова все тонуло в тумане. И вот, припоминая эти мгновения, я увидел, что они относились к 3 и 4 годам моей жизни. Некоторые же касались и 2-летнего возраста. И тогда я стал вспоминать то, что случилось со мной с 2 до 5 лет. С 2 до 5 лет. Что кажется нам сладким на язык, то кислоту в желудке производит. Открой рот. На одеяле пустая коробка от спичек. Спички во рту. Кто-то кричит: «Открой рот!» Открываю рот, выплевываю спички. Чьи-то пальцы лезут в мой рот, вытаскивают еще некоторое количество спичек. Кто-то плачет. Я плачу громче и от того, что горько, и от того, что отняли. Туфельки едут. Маленькие лакированные туфельки. Блестящие маленькие туфельки неописуемой красоты. Они куда-то идут. Эти туфельки на моих ногах. Ноги на сиденье, сиденье синие. Должно быть, это просто пролетка извозчика. Лакированные туфельки едут на извозчике. Не отрываясь, я смотрю на эти туфельки. И больше ничего не помню. Сам. Блюдце с кашей. Ложка направляется в мой рот. Чья-то рука держит эту ложку. Отнимаю эту ложку, сам буду кушать. Глотаю кашу. Горячо. Реву. Со злостью колочу ложкой по блюдцу. Брызги каши летят в лицо, в глаза. Невероятный крик. Это я кричу. Птица в руках. Один человек закрылся черным платком. Другой человек держит птицу в руках. Птица большая. Я стою на стуле и смотрю на нее. Человек поднимает птицу. Зачем? Чтобы она улетела? Она не может улететь. Она не живая. Она на палке. Кто-то говорит: «Готово». Эта фотография мальчонки с вытаращенными от удивления глазами сохранилась у меня. Мне 2 года и 3 месяца. Заблудился. Мягкий, полосатый диван. Над диваном круглое окошечко. За окошечком вода. Я сползаю с дивана. Открываю дверь каюты. За дверью нет воды. Иду по коридору, возвращаюсь. Где же наша дверь? Нет двери. Я заблудился. Кричу и плачу. Мать открывает дверь, говорит: «Сиди тут, никуда не уходи». Петух. Двор, солнце, летают большие мухи. Сижу на ступеньках крыльца, что-то ем. Должно быть, булку. Кусочки булки бросаю курам. Ко мне подходит петух. Ворочая головкой, смотрит на меня. Машу рукой, чтоб петух ушел. Но он не уходит. Приближается ко мне. И вдруг, подскочив, клюет мою булку. С криком ужаса я убегаю. Прогоните ее. На подоконнике цветы. Среди цветов лежит кошка. Она посматривает на меня. А я посматриваю на кошку. И сам сижу на высоком стуле. И ем кашу. Вдруг подходит большая собака. Она кладет лапы на стол. Я отчаянно реву. Кто-то кричит: «Он боится собак! Прогоните ее!» Собаку прогоняют. Посматривая на кошку, я ем кашу. Это нарочно. Я стою на заборе. Кто-то сзади поддерживает меня. Вдруг идет нищий с мешком. Кто-то говорит ему: «А вот, возьмите мальчика». Нищий протягивает руку. Ужасным голосом я кричу. Кто-то говорит: «Не отдам, не отдам, это я нарочно». Нищий уходит со своим мешком. Дождь идет.

чушь и вздор присутствуют на каждой странице этих старинных книг. Правильная идея была опошлена до такой степени, что разобраться в ней не представлялось возможным. И только в свете современной физиологии эта идея проникнуть в психику больного, понять, что вызывает торможение, становится ясной. Вот почему в новейшее время ученые пробуют заново подойти к снам, пробуют через сны увидеть источник психоневрозов, пробуют заново понять то, что могло казаться трагедией человеческого разума. Итак, два этажа имеет наш мозг — высший и низший. Жизненный опыт, условные навыки уживаются с наследственным опытом, с навыками наших предков, с навыками животных. Как бы два мира заключены в сложном аппарате нашего мозга — мир цивилизованный и мир животного. Два эти мира находятся нередко в конфликте. Высшие силы борются с низшими, побеждают их, оттесняют еще ниже, а иной раз изгоняют вовсе. Казалось, именно в этой борьбе источник многих нервных страданий. Однако беды лежат совершенно не в этом. Мне не хотелось бы забегать слишком вперед, но я вкратце скажу. Даже если допустить, что этот конфликт высшего с низшим является причиной нервных страданий, то эта причина не всеобъемлющая, это лишь частичная причина, далеко не главная и не основная. Этот конфликт высшего с низшим мог, допустим, привести к некоторым сексуальным психоневрозам. Если бы наука увидела в этом конфликте, в этой борьбе единственную причину, она не пошла бы дальше раскрытия сексуальных торможений. Борьба же в этой области есть в какой-то мере норма, а не патология. Мне кажется, что система Фрейда порочна именно в этом пункте. Этот порог, эту ошибку, легко было совершить, не учитывая механизмов, раскрытых Павловым. Неточность в первоначальных установках, расплывчатость в формулировках борьбы высшего с низшим создавали неточный вывод, уводили в одну сторону, в сторону сексуальных отклонений. А это не определяло дело, это было лишь частью одного целого. В конфликте высшего с низшим, в столкновении атавистических влечений с чувством современного цивилизованного человека, Фрейд видел источник нервных страданий. Фрейд писал: «Запрещенные ходом культурной жизни и вытесненные в глубины подсознания, эти влечения существуют и дают о себе знать, прорываясь в наше сознание в искаженном виде». Стало быть, в победе разума над животными инстинктами была усмотрена причина трагедии. Другими словами, высокий разум подвергнут сомнению. История человеческой мысли знает многочисленные примеры, когда разуму приписывались беды, когда высокое сознание подвергалось нападкам, и, стало быть, трагедию человеческого разума люди видели иной раз в высоком сознании, в конфликте высшего с низшим. Им казалось, что победа сознания над низшими инстинктами несет беду, несет болезни, нервные страдания, слабость духа, психоневрозы. Это казалось трагедией, из которой был единственный выход — возврат к прошлому, возврат к природе, уход от цивилизации. Казалось, что пути человеческого разума ошибочны, искусственны, ненужны. Я не считаю эту философию тождественной с философией фашизма. У фашизма иные корни, иная природа, но в отношении к разуму фашизм почерпнул нечто от этой философии, исказив ее, упростив, снизив до уровня тупоумных людей. Возврат к варварству — это не есть формулировка, предложенная фашизмом только лишь для нужд войны. Это есть одна из основных установок для будущего облика человека с точки зрения фашизма. Лучше варварство, дикость, инстинкты животного, чем дальнейший процесс сознания. Нелепость. Люди, искусственно ввергнутые в варварство, ни в какой мере не избавились бы от тех нервных страданий, которые их тревожат. Землю населяли бы мерзавцы, с которых снята ответственность за их подлости. Но это были бы мерзавцы, которые не избавились бы от прежних страданий. Это были бы страдающие мерзавцы, еще в большей степени нездоровые, чем прежде. Вернуться к гармоническому варварству, о котором фантазировали люди, не представлялось возможным даже и тысячи лет назад. А если бы такая возможность имелась, источник страданий остался бы, ибо остались бы механизмы мозга. Мы не в силах их уничтожить. Мы можем только лишь научиться обращаться с ними. И мы должны этому научиться с тем искусством, которое достойно высокого сознания. Эти механизмы, открытые Павловым, мы должны изучить в совершенстве. Умение обращаться с ними освободит нас от тех огромных страданий, которые терпят люди с варварским смирением. Трагедия человеческого разума происходит не от высоты сознания, а от его недостатка. Наука несовершенна. Истина — дочь времени. Будут найдены иные, более точные пути. Пока же с помощью тщательного анализа сновидения мы можем заглянуть в далекий мир младенца, в тот мир, который не контролируется разумом, в тот мир забвения, откуда иной раз берут начало источники наших бед. И тогда сон может объяснить причину патологического торможения, а павловская система условных рефлексов на примерах этих сновидений может устранить беду. То, что заторможено, может быть раскрыто. Это заторможение можно снять светом логики, светом высокого сознания, а не тусклым светом варварства. И вот все это продумав, я понял, что я могу теперь попытаться проникнуть в замкнутый мир младенца. Ключи были в моих руках. Ночью откроются двери нижнего этажа. Часовые моего сознания уснут. И тогда тени прошлого, томящиеся в подполье, появятся в сновидениях. Я захотел немедленно встретиться с этими тенями, увидеть их, чтобы, наконец, понять мою трагедию или ошибку, совершенную на заре жизни перед восходом солнца. Я захотел вспомнить какой-нибудь сон из тех недавних снов, какие я во множестве видел. Однако ни одного сна полностью я не мог припомнить. Я забыл. Тогда я стал думать, какие же сны я чаще всего вижу. О чем эти сны? И тут я припомнил, что чаще всего я вижу тигров, которые входят в мою комнату, нищих, которые стоят у моих дверей, и море, в котором я купаюсь.